Тогда предстал некий муж перед ним, и он знал, что это македонянин. Говорит, приди, помоги нам. Павел долго не думал. Он быстро сообразил, надо идти в Македонию. Вот куда Дух Святой направляет меня. Приди в Македонию и помоги нам. А после чего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Это водительство Божие. Я, говорит, создал вас, я образовал вас, и я буду и водить вас. Наверное, ради нас, чтобы нас научить, Бог сразу не дал Павлу конкретности. Человек это был человек, который был близок к Богу, правда? Кто больше его молился? Кто больше его постился? И однако ж, вот не уписался сразу в планы Божии. Бог планировал Македонию, а он подумал, решил в Асию пойти. Получил запрет туда, в Вифинию. А потом уже Господь ему прямо сказал, что иди в Македонию. Итак, отправившись из Трады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. А тут уже в Филиппы. Это первый город той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Тоже интересное место. И вот это слово «колония». Ну, представляете, кто-то были люди из другой страны, которые поселились в определенном месте вместе, как одной национальности. И все началось с Филиппа. Это были не коренные жители. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сивши разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала. Чтущая Бога. Это уже второй пример. Такой яркий. Когда чтущий Бога человек не имел спасения. Один из них был Корнилий. Муж добродетельный, который творил много милостынь, который постоянно молился Богу, который пребывал в постах и в молитвах. Мы бы его сегодня избрали бы диаконом сразу. А он еще спасения не имел. Ему нужно было, чтобы пришел Павел, сказал слова, чтобы он спасся. Вот и так бывает часто. Так что не всегда набожность – показатель спасения. Для нас набожность много, кажется, говорит. Богобоязненный. Уже о Корнилии говорить. Наверное, и нам не грех бы подражать ему, как он жил. Но спасения не имел. Придет, скажет тебе слова – и спасешься ты и весь дом твой. А за то, что ты такой, Господь, я и увидел тебя, и дал тебе спасение. И Петр говорил, воистине познаю, что Бог не лицеприятен. Что во всяком народе, боящийся Бога, поступающий по правде, приятен ему. И так далее. И вот Лидия. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Я почему обратил внимание на колонию. Я знаю такие деревни, где раньше не было верующих. Теперь они появились. Но появились из пришельцев, из коренных жителей никто. И Бог начинает через них достигать жителей тех деревень, которые уже веками жили там. Вот интересное явление. Я такие деревни знаю. Есть церковь, Ни один коренной житель неверующий. Все приезжие. Ну, как какое-то заклятие лежит на тех, кто давно живет. Непробиваемые. И Бог часто таким образом поселяет других людей, зажигает там свои светильники и начинает работу с ними. А они сами непробиваемые. Видимо, есть какой-то демон, отвечающий за это щеление, который крепко укоренился где-то и оберегает свои твердыни. Я просто мимоходом подметил, потому что ну, действительно так. Над каждым государством есть демон, есть Божий ангел и есть демон. Над каждой национальностью, над каждой расой и так далее, и так далее. Их очень много тех, которые отдаляют от Бога. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Вот сразу же человек, который искренне покаялся перед Господом, он начинает что-то делать. Сама она не могла еще что-то делать. Она сказала, войдите в дом мой и живите у меня, если меня признали верным. И говорит, убедила нас. Что такое убедила? Это не просто, братья, зайдите покушать, а сама молится, хотя бы не пришли. Убедила то не раз, не два и не три. И они просто рассматривали, слушали ее и убеждались, что это искренние слова. Это не просто признак хорошего тона. Это нормальное состояние сердца. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Это одержимая, дух прорицания. Как раз то, это есть подделка под пророчество. Это дух прорицания. Когда вы все знаете, есть Божьи пророки, и часто дьявол подделывается под пророка. Он что-то знает, что-то отвечает, что-то открывает. Особенно грехи. И тогда уже, как правило, вот пророк появился, все грехи открывает. Ну, в этом смысле это был дух не тот. Дух прорицания, который, как правило, входит в доверие, а потом делает большой вред. Дьявол не глупый, так как мы думаем часто. Он сначала делает, чтобы все, чтобы увлечь, чтобы убедить, что это истина, а после уже начинает вредить. И такие люди в церкви очень ценные для дьявола. Это находка для него, которые называются христианами, о которых думают, что они поистине верующие, но они не свободные люди. Это оружие для дьявола. Это находка для него. И он, как правило, будет разрушать дело Божие. Ничего не то завтра обязательно сделает то, что повредит народу Господню. И вот эта служанка в данном случае, идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Не знаю, насколько верно, но говорят, что в греческом переводе немножко не так, которые возвещают нам один из путей спасения. Но если даже... Я то и не проверял, да и не проверю, потому что я не знаю греческого языка. И здесь ни к чему не придерешься. Этот дух говорил правду, а не возвещает нам путь спасения. Но если даже дьявол говорит правду, если вы его слушаете, обязательно будет вред. Это такая личность. И это так. Представьте себе, что хозяева, которых вот эта служанка служила, доставляла большой доход, думаю, что они знали, какой дух говорит в ней. И Павел проповедует, а этот дух кричит: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые вещают нам путь спасения». Скажите, покаясь быть хозяева или нет? Никогда. Почему? Они знали, из их уст исходит свидетельство. И вполне возможно, они понимали, что и Павел и Сила те же самые, что и их служанка. Раз дух этот говорит, это рабы Бога Всевышнего. Вы понимаете, в чем смысл? Приведу другой пример. Мы очень часто попадаем в просак. В каком вопросе? Всегда есть люди знаменитые где-то, которые знаменитые чем-то. Одни имеют положительный авторитет, а другие, он уже подорванный у них, этот авторитет. Вчера было на высоте, сегодня уже не то. И вот человек, который хочет иметь доступ куда-то, пользуется его именем. Ну, что приблизительно. Приходите вы, я житейские примеры. Там горосполком, спрашиваю: «А у меня сегодня неприемный день. А что ты ко мне пришла по этому вопросу?» Говорит: «Мне Иван Иванович сказал». «А, Иван Иванович, ну заходи». Имя действует. Потому что этот начальник имеет хорошие дружеские связи, или служебные, или чисто на уровне человеческом, или на уровне родственном. И для него, что вы сказали, что вам посоветовал вот этот человек, открывает двери. Но вы себе представьте, что этот Иван Иванович уже сегодня с ним поссорился. А другой не знает. Он еще пользуется как именем, через которого доступ есть. Вот меня послал Иван Иванович. Что? Иван Иванович? Вон дверь, вон есть приемные дни. Вот нечто похожее. Они просто не могли. По свидетельству служанки, хотя она и говорила правду, последовать за Павлом. Дух не тот был. Не знаю, доступный пример я привел или недоступный. Но приблизительно вот так вот получается. Ой, так хорошо было. Так было сказано. Через кого было сказано? Там, через бабу Маню. А это же человек, понимаешь, если скажу через бабу Веру, через бабу Маню, меня ж примут. Но это уже не то имя, которое открывает двери куда-то. Потому что это наша сестра или брат, они уже где-то потерпели поражение. Уже где-то подорван авторитет. Поэтому уже не то. Уже не тот эффект. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Но много. Наверное, не день, не два и не три. И не думаю, что Павел не понимал, кто кричит. Но он очень хорошо ориентировался в духовном мире и хорошо понимал, когда можно выгонять, а когда ничего не получится. Он ждал того момента, но сам не мог ничего предпринять. Это он делал много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелевайте выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Вот дал бы Бог, чтобы у нас были такие Павлы. Сегодня это война настоящая. Это, и потом, это проблема номер один на сегодняшний день. А здесь просто Служанка. Мы сегодня не можем разобраться с верующими трудно. А тут просто мирской человек шла и кричала, им Иисуса выйди вон, и вышел. Власть – это апостольская сила. И уже точное следование за Господом. Кажется, ну что было терпеть столько? Вот этот злой дух кричит, а Павел много дней молчал. И в конце концов вознегодовал. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. Смотрите, оказывается, может быть, и причина в том была, чтобы еще время сохранить для проповеди. После этого уже события приняли совсем другой оборот. Дьявол не мог успокоиться и не мстить Павлу за то, что еще его один слуга потерпел крах. Возбив гонение. И повлекли на площадь к начальникам. И приведши их к воеводам, сказали, сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Люди Божии всегда были пришельцами на земле, всегда были лишними. И закон Божий для людей был, как правило, неприемлемым, потому что он обличал их во грехе. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавшись с них одежды, велели бить их палками. И, давши им много ударов, увергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Вот финал определенного участка пути апостолов. Вроде все хорошо было, потом одно событие, и все повернулось совсем по-другому. Уже узники. Когда у нас такое случается, сегодня мы говорим так, чего искал, то и получил. Надо было сидеть и быть умным. И умным тоже надо быть. Но не надо трусость прикрывать умом. И неспособность проповедовать, нежелание оправдывать осторожностью. Надо быть честным перед Богом. Боюсь, я же говорю, что боюсь. И Бог очень не любит, когда мы прикрываемся. Когда прикрываем свое внутреннее содержание негодное, чем-то весьма оправдывающим нас и благородным довольно. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вот смотрите, они знали свою работу, свой труд. Они знали, что их цель – Евангелие проповедовать. И они это делали, какой бы обстановке они ни находились. Думаю, что они пели не от того, что они в тюрьме. В тюрьму никто не хочет. И не потому пели, что их били палками. И не потому пели, что ноги были в колодах. Они просто не могли не говорить о Боге. И если их не могли слышать люди на свободе, то наступило время, когда их могли слушать люди, которые находились в заключении. Потому что для Слова Божия нет уст. Молясь, воспевали. Мы часто говорим, псалмы пели. Я бы не сказал, что не псалмы пели. Они в своих молитвах восхваляли Бога. Что такое воспевали? Поют обычно от тех, кого уважают. Или кого презирают. Но там такие частушки презрительные. Но, как правило, пели от тех, кого хотели возвеличить, кого почитали высоким и достойным поклонения. Молясь, воспевали Бога, а узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Дьявол никогда не перестает работать, чтобы убить. Проявление славы Божией. Ослабели узы, отворились двери, и тут же лукавы. Кончай жизнь самоубийством, тебя все равно казнят. Ты не сберег своих узников. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, убежал в темницу и в цепи припал к Павлу и Силе. И, вывезши их вон, сказал: государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Опять-таки столкновение двух сил. Одна сила – убить, другая сила – стой. Мы все здесь. Если бы апостолы не имели смирения или очень переживали бы за свою жизнь, то первое, что они сделали бы, когда отворились двери темницы, ослабили узы, говорят: ноги в руки и бегом. Это первое, что можно было сделать. И, может быть, их никто не судил бы за это. Ведь Бог-то освобождал их для того, чтобы они стали свободные. Но они никогда не теряли общение с Богом ни в трудных обстоятельствах, ни в радостных. Здесь был полный шанс убежать. Оставить этого стражника, он хочет бы жить самоубийством, они ушли бы. Но это был бы развал работы Божией. У них на сердце было одно. Нас Господь послал проповедовать Слово Божие. То ли на свободе, то ли они в темнице, то ли они переживают момент освобождения, они смотрят вокруг, кому же проповедовать Слово Божие. Вы знаете, это вот такая зарядка или направление такое, оно достойно уважения и преклонения перед Ним. Никогда не забывать главной цели. Вот положа руку на сердце, скажите, как много было случаев, особенно трудных в вашей жизни, когда вы забывали, кто вы есть. Потому что если бы помнили, вы не смогли бы что-то получить для себя с точки зрения свободы. Вы бы что-то не взяли, вы где-то поступили бы по-другому. И такое часто бывает, когда в трудной обстановке люди забывают свое предназначение, для чего они живут на земле, потому что обстоятельства очень крепко сдавили. И они потеряли свою цель. Особенно, когда дело касается жизни или сохранения жизни. Когда говорят так: не до жиру быть бы живу. Это, наверное, огромный минус. Когда Бог испытывает нас вот такими обстоятельствами, и мы не оказываемся на должной высоте и на должном уровне. И я еще раз повторю. Настоящий наш духовный уровень определяется или открывается нам в больших трудностях, когда нам приходится делать определенный выбор, после которого могут быть серьезные последствия. Легко быть христианином в молитвенном доме, особенно когда никто не преследует. Легко быть христианином тогда, когда в счастье я верующая, а быть чем на улице, на работе, и когда в семье неразбериха, и быть им, это гораздо сложнее и труднее. Но именно в этих обстоятельствах и испытывается христианин, и определяется его твердость, стойкость и так далее. Поэтому Бог и допускает трудности в нашей жизни. С одной стороны, чтобы мы могли сами оценить свое духовное состояние, с другой стороны, чтобы нас отшлифовать, подсказать нам, выработать что-то в нашем сердце и так далее, и так далее. Они же сказали ему: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Ну, здесь обычно часто бывает непонимание, как это весь дом твой, а у меня не спаслись. Вроде бы нарушается слово Господне. Вы знаете что? Во-первых, может быть упущение с нашей стороны, когда мы не делаем то, что мы должны будем делать. И с другой стороны, весь дом твой может не обозначать всех родственников. Вы помните место Писания? Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, но дети обетования признаются за семя. И не все те, которые от Авраама, верующие, его дети, не все. Но есть определенные люди, которые Бог предвидел от самого начала, что они покаются. И это ваши снопы. Ваш дом. Вы меня сейчас понимаете, о чем я говорю? Как и церковь. Сегодня, вот мы все церковь, правда? Но я уверен, хотя я не хотел бы, чтобы так было. Если сегодня было восхищение, вполне возможно, не все мы вошли в эту церковь. По разным причинам. И Библия не говорит о том, что это Бог так хочет, чтобы было. Но Он видит наперед, что так будет. И предупреждает, смотри, чтобы так не было. Вот я не лишаю вас веры, когда говорю вам, что будет 5 мудрых и 5 неразумных. Я хочу, чтобы все были разумные. А вы сегодня сделаете правильный вывод. Возьмите правильный курс, чтобы в тот день не оказаться в числе неразумных. Вот для чего он эту притчу сказал. И вот на земле называли церковь. А когда Бог восхитил, казалось, что не вообще церковь. Не вообще дом твой. Те, которые покаялись, которые уверовали, которые последовали за Господом, которые верили Ему. Вы знаете, когда надо верить? Библия говорит так: кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и утверждается в Боге своем. Есть такие трудные периоды жизни, периоды становления, периоды борьбы, когда бывает в жизни много поражений, то и здесь надо верить, что Бог не пошутил с вами, призвавший вас на путь спасения, а дальше забыл. Он хочет вас спасти. И если вы не видите успеха, то надо верить, что Бог не шутит с вами. И Он не ошибся, когда призвал вас. Дьявол нам часто что внушает? Нашему сердцу. Что, вот видишь, ничего у тебя не получается. И что было вчера, то и сегодня. И на завтра просвета нет. И ты не спасешься. И твое хождение в молитвенные дома, это напрасное. Тебе никто не сможет помочь, даже Бог. Но если когда-то вы каялись, то это не был опрометчивый поступок со стороны Бога. Бог знал, какие вы были. Бог знает, какие вы есть. И Бог знает, какие вы будете. Но несмотря ни на что, он хочет совершить спасение окончательно. Но ему надо верить. А верить надо тогда, когда вы не видите никаких перемен. Когда в вашей жизни кажется, еще хуже стало, чем было. Но у вас есть обещание Божье. Приходящего ко мне не изгоню вон. Мы базируемся на этом. И я не говорю, что мы должны смириться с теми грехами, которые у нас проявляются. Вообще не об этом говорю. Но если они настигают, и даже иногда вы не имеете победы, все равно есть слово веры и слово обетования Господне. И оно очень сильное, один из текстов, что Иисус Христос пришел взыскать и спасти какое? Погибшее. Это Его слово. Он говорит, я пришел призвать не праведников, а кого? Грешников покаянию. И вот на это обращается внимание, чтобы верить, что Бог изменит все. Что так не будет, как теперь есть. Если даже нам дьявол внушает, что и будет, и было, и будет. Это его такая цель, это его такое желание. А желание Божие другое. Но у каждого из нас в жизни есть период, который надо пройти верою. Вы помните место Писания, кажется, 6 глава, 13 глава Евреям. И там есть такой текст, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл ваше дело. Послание к Филиппийцам говорит, дело веры. И труд любви, и терпение упования на Господа. Дело веры. А дело веры совершается только на основании доверия к Слову Божию. Но не на основании тех обстоятельств, за которыми мы наблюдаем, которые классифицируем, и на основании которых теряем веру. Вера зиждется на обетовании Слова Божия. И одно из них звучит так. Мы будем уже кончать, уже половина. И одно из них звучит так. Да кто же может спастись? Это голос уныния человека, который потерял всякую надежду. Он говорит, богатые не спасаются. Иисус сказал, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Поэтому уже половина. Мы встанем на ноги, за все поблагодарим Господа.